Последнее сообщение на автоответчике оставил Сид Джайлз, продюсер Байлайн. Очередная просьба вернуться в Лос-Анджелес в популярное телешоу, которое Мэтт покинул в прошлом месяце. Но Мэтт Джорик лишь однажды продал свою журналистскую честь, пожертвовал доверием к себе, и больше это не повторится. «Прежде всего принесите копию судебного решения о разводе. Мне требуется доказательство того, что вы давно не были мужем и женой». Мэтт вспомнил, где находится. «Доказательства у меня есть, только нужно время, чтобы его представить». Он покинул Лос-Анджелес в такой спешке, что не успел достать документы из банковского сейфа. Пожалуй, быстрее будет сделать анализ крови. Сегодня же пойду к доктору. Тест на ДНК отнимет несколько недель. Кроме того, чтобы взять анализы у детей, требуется подписанное разрешение. Ну уж нет. Не хватало еще, чтобы его снова стали донимать чертовыми свидетельствами о рождении. Конечно, доказать, что он давно разведен, легче легкого, но лучше все сделать по правилам и провести экспертизу по остановлению отцовства. Я сам даю разрешение. Не имеете права, мистер Джорик. Эти дети либо ваши, либо нет. Если вы их отец и опекун, дело одно. Если же... Мэтт решил, что нападение — лучший способ защиты. Может, все-таки объясните, почему все пошло наперекосяк? И к чему такая спешка? Сэнди уже 6 недель как в могиле, а вы только сейчас сообщили об этом. Я сам узнал всего несколько дней назад. Отнес несколько дипломов в багетную мастерскую, где она работала. Тогда и узнал об аварии. Хотя я ее поверенный, меня не подумали известить. Мэтт посчитал истинным чудом наличие у Сэнди не только поверенного, но и завещания. Обычно она предпочитала не забивать голову подобными вещами. Я сразу же поехал к ней и поговорил со старшей девочкой. Она сказала, что соседка присматривает за ними, но я так и не встретился с этой самой соседкой. С тех пор я был у них еще 2 раза, но не заметил никаких признаков присутствия взрослых. Он задумчиво побарабанил пальцами по желтому блокноту и негромко сообщил скорее для себя, чем Мэтту. «Если не желаете принять на себя ответственность, я позвоню в службу защиты прав детства и юношества, чтобы они забрали девочек и поместили приемным родителям». Воспоминания и образы прошлого вновь окутали Мэтта, как сажа из труб сталелитейного завода. Он уверял себя, что на свете существует немало чудесных, добрых и ласковых приемных родителей, и вряд ли дети Сэнди попадут к таким людям, как семейка Хавловых. Хавловы жили рядом с Мэттом. Глава семейства никак не мог найти работу, и весь выводок жил на то, что им давали на взятого на воспитание ребенка. Существование несчастных приемышей в этой семье превращалось в настоящий ад, и бабушка Мэтта вместе с сердобольными соседками не раз кормила и пеленала бедняжек. Но зачем все это вспоминать? Пора подумать о том, как самому выбраться из передряги, в которую он угодил. Если он не отделается от так называемого «отцовства» прямо сейчас, то вязнет по самые уши, и Бог знает, сколько времени будет выбираться из трясины. «Погодите звонить 2 часа, пока я сам все не проверю», — попросил он адвоката. Тот радостно улыбнулся, хотя Мэтт намеревался всего лишь отвезти девчонок в лабораторию. Прежде чем начнется бумажная волокита, ему придется иметь дело с чиновниками. По дороге к дому Сэнди он вдруг вспомнил о бывшей теще. Сравнительно молодая преподаватель колледжа, где-то в Миссури или в каком-то другом месте, похоже, она не имела ничего общего со своей непутевой доченькой. Мэтт поднял было сотовый, чтобы позвонить поверенному, но в этот момент он уже подъезжал к улице, которую разыскивал, и решил не спешить. Через несколько минут он остановил свой двухместный спортивный кабриолет, купленный на гонорары за продажу совести, перед убогим домиком в подозрительном районе. Машина была слишком тесна для него, но в то время он тешил себя всяческими иллюзиями, поэтому выписал чек. Теперь он кое-как втискивался на место водителя. Следующим пунктом в длинном списке его планов было избавиться от престижного, но совершенно бесполезного автомобиля. Подойдя ближе к дому, он заметил висевшую лохмотьями краску, раскрошившийся кирпич дорожки и старенький желтый винни-бага, домик на колесах, припаркованный у заросшего сорняками газона. Как это похоже на Сэнди. Купить автофургон и не потратить ни цента на ремонт разваливающегося дома. Он поднялся на покосившееся крыльцо и постучал в дверь. На пороге появилась угрюмая, очень молодая версия Уайнона Райдер. «Что надо?» «Я Мэтт Джорик». Девочка скрестила руки на груди и небрежно прислонилась к косяку. «Привет, папаша». «Значит, вот как обстоят дела», —